Я могу понять, как недовольны. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Викторовна? Да. Ежов Алексей Александрович, компания Smart Money, отдел взыскания. Разговор у нас записывается. Да, Ежов. Вспомнили меня? Ты так каждый раз делаешь. У тебя семья, вы обращаетесь ко мне, на «вы», и кому? Уважительно. Ежову? Мы сейчас зоологию вашу на обсуждать вы? Не будем. У это вас два часа на то, чтобы оплатить ваш займ. Ежов, в противном случае я. Мы будем передавать по 382 статье ваш договор займа. Переуступать право требования, всего доброго. А два не передавать, часа пошли, Ежов. Хватит пререкаться со мной. Кыш отсюда, в кусты. Далее. Ольга Викторовна, здравствуйте. Не кредит, а отдел взыскания Пологов Арсений Михайлович. Ольга Викторовна, вы произвели оплату где вашего... Где тот, который с утра-то орал, как ненормальный? Ольга лежит Викторовна. В психбольнице? Ольга Викторовна. Его все-таки положили? А его в смирительной рубашке повезли? Давайте поговорим о вашем долге лучше. О том, скажи, что вы отдали свои денежные средства... Нет, ну надо обсудить значит, состояние вашего сотрудника. Викторовна. 10 неадекватный. Ольга Викторовна, давайте поговорим о вас. Мы говорим сейчас о вас, нет, а не о сотрудниках. Я буду строить, как нам диалог с вами вы продолжить. Про меня, либо про него? Ольга Викторовна. А почему? Должна оплатить? Ой-ой-ой. О, потому я что собиралась, вы воспользовались чужими я планировала, деньгами, а он меня так напугал с утра. Ольга я теперь не могу выйти из дома, я боюсь. Я боюсь, опасаюсь. Психически Ольга ненормальных сотрудников МИГ кредита. Сами телефоном разговора дайте мне ответ. А в течение часа оплата от вас поступает? Нет, не могу из дома выйти. Я не могу, рублей. Я его боюсь. А, то, что вы не можете выйти из дома, это не является законной причиной для неоплаты. Ну, что делать? Кому значит, сейчас легко? Как, всем тяжело. Так как вы уже 10 дней уже задерживаетесь с оплатой, да? Ничего страшного. Значит, документы будут сегодня переданы в досудебный отдел. Досудебный, серьезный, да, у вас организация серьезная, отдел очень серьезный. Я прозвоню всю вашу родню. Да-да, это же мы слышали, И коллег, а нового скрипта даже, нет? Вам оказали вам финансовую помощь. Давай. Еще, Ольга Викторовна, звони, побольше звони. Сейчас будет, а то ваш штраф мало же. Звонили еще ваши а ты мне вопросы не можешь задавать. Ты можешь поинтересоваться, почему? Как у меня. Да потому что чмо. Какая чмо, вопрос не задают. Ольга Викторовна, вы не переживайте, заявление я? В полицию будет написано на вас по факту вашего оскорбления. Ну все, опять нюни, сопли, слезы, началось. А что? Слабонервный, мигкредит. Ну а что вы думали, что можно оскорблять безопасно, Ольга Викторовна? А почему я тебя оскорбила-то? Ну. Есть Ольга оскорбление Викторовна, личности, да, статья даю, такая административная, а ты не личность, ты петух. Для решения данного вопроса по да? оплате. То два часа, то я час. Надеюсь, вы меня услышали, ну, да. Страна конченных идиотов, мигкредит. Здравствуйте. Привет. Общество с ограниченной ответственностью кредиток, профинанс, назвал Смольный, Мария Борисовна. Запись разговора. Наталья Владимировна, правильно? Правильно. Звоним по поводу вашей финансовой задолженности перед микрофинансовой компанией, честное слово. Так, что там? Взяли у компании «Микрозайм» 24 октября 2018 года. Должны были 8 ноября вернуть денежные средства компании. А у тебя проблема с буквой «Р», что ли? Два? Ну-ка скажи мне слово, скажи «рак». На «ты» не переходите. Рак, скажи. Ну, вы скажите мне, рак. Я не пойму, какая буква у тебя там. Я вам говорю, ваш финансовый балансирует не так, как надо. А я говорю о том, что у тебя проблемы с речью. Рак, рыба, роза. Давай. Не стесняйся, разговор между нами останется. На «ты» не переходите. Я тебе как профессионал говорю, сейчас в течение 10 минут мы будем с тобой песни петь на букву «Р». Ты лучше меня будешь ее говорить. Хорошо. Ну так давай, говори. Ну ты когда «Р» произносишь, нет. Обязательно язычок прижимай к небу. Вот кончик языка прижимай к небу. Говори «О-о-о-о-о». Я тебе серьезно говорю, чего ты начинаешь? Нет, нет, нет, нет. Ты нормально хочешь разговаривать? Нет. Пока бесплатно услуги свои предлагаю. Нет. Ну, подумай. Долги свои оплачивайте бесплатно. Речь свою лечи. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вам поступил автоматический звонок. Оставайтесь на линии, уточню, по какому вопросу. Ольга Васильевна, это вы? Да. Меня зовут Панасова Марина Владимировна, я инспектор компании «Эверест». Ведется запись разговоров. Звоню вам по поводу вашей задолженности перед компанией «Е-заем». На сегодняшний день она составляет 63 400 рублей. Правда? Да, необходимо оплатить данную задолженность в течение нескольких дней. Оплата от вас когда поступает? Я не знаю, я не помню про эту задолженность. Вы не помните про эту задолженность. Угу. Так, а сейчас я вам уточню информацию. А задолженность была взята 23 марта 2019 года. Да. Ужас какой. 59 дней просрочки у вас. Я не помню, у меня с памятью что-то. Послушайте, Ольга Васильевна, вы сейчас либо уклоняетесь, либо вы реально не помните о данной заявке. Я не помню, я ж к врачу хожу память лечить. А, то есть вы все-таки помните, но хотите уклониться сейчас, да? Нет, я ж хожу лечить память. Мне шоколадки прописали кушать и побольше. Вот говорят, помогает. Больше кушайте шоколадок. Я вот, кушаю, да. Видите, на шоколадке денег у вас хватает. Да, я хорошо кушаю. Особенно шоколадки. Хорошо, что вы кушаете. Я теперь как вылечусь, вы звоните, а то я сейчас трубку положу, опять забуду про разговор. Ну, от того, что вы будете класть трубку, ваша проблема не решится. Ну, я-то не буду, а вы-то будете когда-нибудь положите. Ну, мы это в любом случае положим. Вечно мы с вами разговаривать не будем. Ну, да. Поэтому, Ольга Васильевна, необходимо оплачивать задолженность. А? Вы так не считаете? Я не помню даже, надо или не надо. Необходимо. Это требование вашего кредитора. А кто это? Кредитор? Ага. Это тот, у кого вы взяли денежные средства и насильно задерживаете. Еще кого-то насильно держу. Да. Денежные средства. Вы воспользовались и удерживаете. Нельзя насильно держать. Надо освобождать. Все верно. Да, необходимо выплачивать задолженность. Это у меня в квартире заложники. О, Боже. Да. Ольга Васильевна, вот концерт ваш сейчас здесь абсолютно неуместен. Надо еще шоколадочку съесть. Съешьте, мы же вам поможем. Вы имейте в виду, что по адресу вашей прописки будет направляться инспекционная комиссия, будете вот шоколадками угощать. А, только это, пусть они со своими шоколадками приезжают. Нет, зачем? А они приедут. Услышали с вами слово шоколадка, сразу ко мне кто-то конечно поедет. Я не буду конечно кормить. У вас шоколадки пусть приезжают. Я свои чайком не дам. Угостите. Только супом чайком могу, угостите. Грибным. Угу. Вот, и грибным супом, и вообще, что попросят, то и дадите. Угу. Да. Все, чего попросят, то и дадите. Да, и я пока за дадите поганками схожу, пока не забыла. И задолженность то и дадите, только каким образом? Вот это уже не зависит знаю, от вас. Не знаю, не знаю. Ну все, ладно, мне уже некогда. Уведомить. А то и шоколадок надо некогда покушать, и заложников найти, в общем. Я смотрю, два месяца вам все некогда. Да, два месяца уже. Да, все некогда вам. Поэтому давайте, начинайте выплачивать задолженность. У нас в квартире, говорят, заложники где-то там. Да, месяц последствий. Поищите их, надо освободить. Последствия не заставят себя ждать, знаете, это Ольга Васильевна. Не заставят. Пошла я за грибами, все, пусть выезжает. Будет у вас продажа договора по цессии по 382 статье. Начнут вам ездить каждый день на работу, если вы работаете. Где я им столько грибов-то наберусь? Каждый день они будут ездить. С работы у вас уволить, проблемы у вас прибавятся побольше. Конечно. А на что ж мне шоколадки-то покупать? Будут приезжать, общаться с ними. Много. Общаться много с вашими родственниками будут. Пусть пообщаются, пусть расскажут, что мне надо каждый день шоколадки покупать. А то эти родственники обнаглели. Приходят и всегда с пустыми руками. Вот, видите, тут сразу все выяснится. Да, пусть обязательно приезжают. От них столько пользы. давным, а вы его усугубляете, поверьте мне. Все, мне кушать пора, поэтому, пока. Поэтому подумайте еще раз, как найти денежные средства, завидуйте, чтобы выплатить данную свою задолженность. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Айман Наурзбаев, наверное? Да. Звоним из компании МБА Финансы, специалист Сканиал Сора Ивана Сергеевна. Ведется запись разговора. Долг у вас перед компанией МИ кредит, просрочка 188 дней. Текущая сумма долга составляет 108 482 рубля. Это сумма для полного погашения закрытия по вашим обязательствам. Оплатить вам необходимо до 23 мая. Свободно. Услышали информацию? А ты услышала? Ты свободна. Айман, вы информацию услышали? В какой ты день свободна. Вы оплачиваете? Я слышу вас ответ для кредитора. Свободно. Вы работаете? Ты свободна, я же тебе сказала. Развернулась и ушла, виляющей походкой отсюда на три куда? Буквы. Зачем? Вам-то чем это поможет, если я уйду? Звоню для решения вашего вопроса. Ты себе помоги, нету, а у вас сейчас идиотка. Проблемы. Себе помоги вообще в жизни. Образование получи, проблема работу достойную найди. У вас долг. Сидеть, гавкать и понты колотить. Как значимость себе какую-то придавать. Вы должность какую занимаете, уточните? Очень важно. В отличие от тебя, звонилки и попрошайки. У тебя в трудовой книжке что написано? Попрошайка? Я вас требую на законодательном уровне. Требуешь 67-я ты. Гражданского кодекса, надлежащего исполнения от вас обязательств. Ты мой кредитор, а вот просили, МБАшка. Это вы компании МИ-кредит. Ну, до звонка. 29 октября 2018 года. Ну, оставили заявку по вашему запросу, вам были выданы денежные средства. Я тебя отправила, иди, я же тебе сказала, ты свободна, все. В ближайшее время ваш договор будет продан по сессии. Переуступлен. Это 382-я самые элементарные вещи выучи, продан. Да ты картошку вырасти, будешь на базаре продавать. Поэтому не надо свою дурь показывать. Вы продаваете, свали у вас же нет отсюда. Денежных средств, оплатить ты не можете. У тебя их очень много, что попрошайкой работать пошла. Никуда не взяли, сидит с протянутой рукой. Дайте. Кыш отсюда, я не подаю по понедельникам. Так вы-то на что денежные средства потратили? Я тебе еще раз говорю, я по понедельникам не подаю. Иди на улице попроси, по мусоркам полазь, так может быть было найдешь что-нибудь. 8 дней. Я так рада. Мне-то это зачем? У меня долго нету. Нету, если да у тебя ничего нету. Возможно для вас, так пожалуйста. Вот видите, вы уже готовы решить ваш вопрос, так действуйте. Да. Ага. Почему вы конечно. Ничего до сих пор не предприняли? Иди отсюда, амеба. Потому что вы понимаете, что долг скрипт в любом случае свой, вернется, отложи правильно? Свой скрипт, у тебя ничего не получилось, не взыскала, не заработала. Давай. У меня скрипт, иди а у вас иди лесом, иди лесом. Прозываете вы давай, вам вот, же эту квартиру завершили? Сейчас, я тебе расскажу попрошайки. Вы же ваши паспортные данные предоставляли. В любом случае, по да. ним, угу. по им вас отследят. Отследят? Поэтому, все, конечно. Ай, как напугали теперь меня отследят. Дополнительный номер для связи предоставьте. Жуть какая. Отслеживайте, после ищите. Вы представляли ага, приедут. В договоре. Инспекционная комиссия. Да. Какая комиссия? Новые кредиторы вас посетят. И кредиторы тоже с ними посетят. Телефонные переговоры для вас закончатся. Санпотребнадзор тоже меня и пожарные посетят, и полиция. Меня все посетят. Успокаивайте себя как хотите. Айман Наурзбаев, оплатить придется, независимо от инстанции. Ты сейчас кому? Рядом сидящей курице это рассказываешь, да? Ой, ну пусть она тебе поверит. А вы же понимаете, что оплатить придется, да? Или что думаете? Ой, наивная какая ты. Вы ошибаетесь. Сидит звонилка, рассуждает, рассуждает. Даже поржать над тобой охота. Она такая тупая. С первой секунды тебя послала. Вы выводы свои делаете после общения. Ты там что-то распинаешься. Без разницы, что да вы говорите на меня. Да я заметила, как ты уже несколько минут распинаешься. Как тебе без разницы? Ага, ты сейчас трубочку положишь, как долбанешься об угол стола. Конечно, положу, забуду о вас. Позвоню следующему должнику. Да-да, и надеюсь, он будет вести себя именно так же, как и я себя веду, и тоже тебя обломает звонилку. Вы не думайте, что люди не платят, все по миллионам оплачивают, а у вас 108 482 рубля. И сумма увеличивается, не забывайте об этом. Больше, чем положено, не увеличится. Короче, ты зануда, давай, иди. Фиксировано уклонение. Иди нахер. Договор займа еще раз.